Махая руками, оступаясь, едва не падая, он побежал по платформе в сторону тепловоза. Остановившись у борта, он что-то закричал Палкину. Товарищ Палкин перегнулся к нему через грохочущую пустоту, кивнул и скрылся в кабине. Локомотив выплюнул клуб дыма и резко сбросил ход. Наш состав тормозил на насыпи посреди пустого болотистого луга. Вагон еще не успел остановиться, как вниз уже спрыгнули фланг и еще несколько мужиков вместе с ним. Они быстро перебежали на соседний путь и торопливо отвинтили рельс. С натугой подняв, они уронили его под откос и, вытирая ладони о штаны, бросились обратно к платформе. 43-го этим не занимался, — волнуясь, сообщил Илья Петрович фланг повстанцам и стернул картуз с седой головы. Поезд снова тронулся. В этот момент из-за леса вынырнула липовая электричка. Наш поезд набирал ход, а повстанцы сбились в кучу на конце платформы, во все глаза глядя на самозванку. Электричка неслась к нам, ее полосатое рыло светилось в теплом сумраке расстояния, и вдруг она неуловимо дрогнула. Она как-то слабо подалась влево, к краю насыпи, очень слабо, почти незаметно, дико завыла, и внезапно вагон за вагоном ловко сковырнулась под откос. Миг! Я не стал, только взвихрился ветер и дернулся воздух. «Ерепенно!» — потрясенно выдохнули мужики. Некоторое время они мчались, молча разобщенно. Минуты бежали одна за другой, как псы на собачьей свадьбе. На локомотиве растрепанный товарищ Палкин нетерпеливо смотрел то на часы, то на горизонт. Далеко позади всплывали наверх подбитые вагоны, липовые электрички, похожие на цепочку сосисок. Неведомая сила утягивала их обратно в космос, ликвидируя следы пребывания на Земле. Кругом уже темнело. Зыбучий сумрак поглотил поля, и тут повстанцы снова ахнули и кинулись на передний конец платформы. На фоне тускнеющей зари от горизонта летело нечто огромное, многосложное, в россыпи огней с двумя торчащими стрелами подъемных кранов. На несколько секунд оно пересекло равнину, и, золотясь от солнца, нам уже невидимого, зависло над железной дорогой где-то далеко впереди. «Крейсер, восстание!» — зашумели повстанцы и сразу же переменили свое мнение. «Нет, лазероносец, свобода!» Летающее чудовище ударило вниз прожекторами, развернула стрелы своих огромных кранов и вдруг ловко, как рыбину острогой, выловилась снизу другой поезд, тоже стоящий из локомотива и одного вагона. Надтреснутым голосом воскликнул товарищ Палкин и завопил уже во всю глотку, топая ногами. «Это не те! Эй, на восстание! Это не те!» Повстанцы все, как один вмиг, побелели, стоя час вперед. И тут летучая махина скакнула в сторону, накренившись. Лжепоезд ринулся вниз, раскачиваясь на тонких тросах, и упал на землю. Локомотив устоял, завязнув в мелкой болотине, а вагон с треском разломился пополам, как длинный корабль на киревой волне. Махина взмыла вверх и полетела к нам. С ее борта отчетливо доносилась торжественная и суровая музыка. «И все равно неудержимо! Падение гнусного режима!» Ломая руки, запел под эту музыку бригадир Орленко, и слеза блеснула в его глазах. «Ура!» — заревели повстанцы, заглушая его пение. Наш поезд останавливался. «Космический корабль!» Размером с мыквенский пруд закрыл небо над нами. Из его темного брюха выполз эскалатор и уткнулся в днище платформы. Вниз по эскалатору бежали тощенькие зелененькие существа с перепончатыми ушами и глазами на стебельках. Потом наши мужики говорили, что лжепоезд сильно сопротивлялся, когда его захватывали пришельцы.